Глава вторая. Мы – крупица света в надвигающейся со всех сторон тьме. Честь, порядок и справедливость, благодаря которой мир до сих пор не рухнул. Измар Берг, капитан магической разведки. Измар Берг – таинственная личность. Начнем хотя бы с того, что он не человек. Точнее, не совсем человек. Таких называют полуэльфами. Очень давно люди и эльфы заключили мир. Постепенно гордый народ затерялся среди людей, утратив свое бессмертие, а заодно и спеси у них поубавилось. Внешне полуэльфы стали больше похожи на людей, но черты их предков сохранились. Высокий рост, неестественный цвет волос, остроконечные уши. В ловкости и колдовстве они нас превосходят во много сотен раз, за что люди до сих пор относятся к ним с некоторым недоверием. Капитан магической разведки сыграл важную роль в истории нового маятника. Говорят, он сражался плечом к плечу с Альваром-драконоборцем, когда пироманты Хрустальных островов объявили войну. Среди героев той битвы он особенно отличился, разбив одним единственным ручным шаром баррикаду штурмовых гигантов. Как другу короля и герою, о котором до сих пор слагают легенды, Измару Берку всегда рады при дворе. У него столько же соратников, сколько и врагов, желающих вырвать его некогда бессмертное сердце. Я очнулся от едкого запаха чечевичной соли, старого надежного средства привести человека в сознание. Оглядев комнату, я понял, что сижу в любимом кресле Измара в его кабинете. «Надо же, какая честь!» – слабым голосом произнес я. «Еще бы!» – усмехнулся тот. «Неслыханная щедрость с моей стороны!» Однако лицо полуэльфа оставалось серьезным. «Надо полагать, у тебя есть какие-то новости, Рис, иначе с чего бы тебе приходить сюда, чтобы перерезать себе горло древним мечом судьи?» Капитан достал из ящика письменного стола сверток и показал мне. Из-под бархатной ткани зловеще блеснуло окровавленное лезвие. «Меч судьи, значит, — подумал я, — хороша справедливость». Пытаясь собраться с мыслями, я разглядывал балахон Измара Берка. Серый цвет подчеркивал отношение к воздушной стихии, самой редкой из доступных видов магии. Наследие эльфов, так сказать. Печальные глаза мага, гармонично сочетающиеся с его одеждой, смотрели вопросительно. Сообразив, что от меня требуется, я выпалил. «Морис мертв, библиотека уничтожена, кто-то очень не хотел, чтобы я донес эту находку. Я видел черную магию!» Лицо Измара стало еще мрачнее. «Хранитель Морис мертв? Как это произошло? Кто-то сделал его гролем. Вы понимаете, у меня не было выхода!» Я замолчал, вспомнив, как хладнокровно расправился с уже мертвым библиотекарем и почувствовал себя последней сволочью. «Понимаю», – тихо произнес мой собеседник. «Также я понимаю, что с ним случилось прежде. Рис, все это очень серьезно. О мече судьи я не слышал уже давно. Ответь, что за магию ты видел?» Полуэльф вновь вопросительно посмотрел на меня. «Говорю же, это черная магия!» Я сам не заметил, как перешел на крик. «Кто-то применил очень сильный морок, чтобы скрыть разрушение!» Измар тоже не остался в долгу и повысил голос. темной магии не существует. Она даже не считается стихией, ее нет в природе. Про меч судьи я еще понимаю, но про морок? Этого просто не может быть. Мороки – черное колдовство. Все книги о темной магии были сожжены. Альвар издал указ об уничтожении подобных книг, и храм истины во главе с советом магов выполнил волю короля. Все вздор! Измар Берг стукнул по столу и отошел к окну. «Рис», — все же смягчился он, — «меч судьи способен превратить в гроля лишь лжеца или преступника. Он использовался на публичных казнях. Палач вонзал клинок в спину осужденного. И если человек мгновенно умирал, то его посмертно признавали невиновным». Но если же он заражался черной магией меча и становился гролем, то его до смерти забивали копьями, признавая виновным. Те времена прошли. Меч судьи был уничтожен, темная магия запрещена и канула в небытие. И если то, что ты говоришь, правда, то равновесие мира в опасности. Он замолчал. Непривычная тишина звенела в ушах. Я пытался вникнуть в услышанное. Наконец, отойдя от окна, Берг продолжил. «Я отправлюсь в библиотеку и все лично осмотрю. У меня есть подозрение, что Моррис был не таким уж и честным хранителем». Капитан с сомнением покачал головой. «Меч судьи никогда не ошибается». А библиотеки не уничтожают ради увеселения. Возможно, где-то в архивах остались книги, скрывающие темные знания, и кому-то они срочно понадобились. Измар Берг внимательно посмотрел на меня. «Ты же отправляйся в храм истины и поговори с многоуважаемой Эрин Тис». Упомянув это имя, Измар презрительно фыркнул. Поняв, что сегодня предстоит бессонная, полная не самых приятных приключений ночь, я впервые пожалел, что работаю в разведке. Спорить с ним было бесполезно, оставалось лишь подчиниться. Когда я уже собирался покинуть кабинет, капитан вдруг окликнул меня. «Клинок пусть пока полежит здесь. Хотелось бы переговорить о нем с советом. И да, прихвати с собой Тарена. Он давно хотел пойти на задание». Я с мольбой посмотрел на Измара, но он молча захлопнул за мной дверь. Проходя мимо кабинета Тарена, я старался не поддаться возникшему соблазну просто забыть о приказе капитана. Тарен – огромный детина, так называемый боевой маг. Каким-то непостижимым образом он работает в нашей разведке, с трудом используя даже простейшую магию. Детективам позволительно не владеть в совершенстве определенным видом стихии. В моей работе не часто приходится сражаться, так что достаточно знать всего понемногу. Однако боевые маги – это совсем другое дело. Сражения – их основная задача, и, конечно же, без искусного владения магией здесь не обойтись. Истории о Тарене ходили самые разные, но никто не знал ничего конкретного. Да никого бы это и не интересовало, не раскопай случайно один из детективов прелюбопытные сведения. По его версии, Тарен был чуть ли не сыном вождя пиромантов с Хрустальных островов, и если капитан не вытерпит и выгонит его со службы, разразится мировой скандал. Разумеется, никто такой глупости не поверил, но сплетня со скоростью ручного шара распространилась по штабу, и за беднягой закрепилось прозвище «Тарен, сын вождя». Что еще забавнее, при ритуале посвящения Тарена выбрала стихия природы, самая бесполезная в бою магия. Вспомнив о моем новом напарнике все, что можно, я взял себя в руки и громко постучал. Дверь моментально отворилась, будто сын вождя только и ждал моего прихода. Тесный, явно не по размеру зеленый балахон, сидел на нем нелепо, длинные соломенные волосы собраны в пучок. Мак улыбнулся во весь рот и крепко пожал мне руку. «Ты что-то хотел, Рис?» – добродушно спросил он. «Капитан велел взять тебя на задание. Без всякого желания», – сообщил я. Радости Тарена не было предела. Он даже не стал спрашивать о сути. Захватив зеленую шляпу с широкими полями и деревянный посох, он спустя мгновение уже стоял рядом со мной на улице. Я молча плелся по опустевшему городу. Тарен бодро шагал следом. Сгучались сумерки, фонари давно уже перестали освещать путь. Им на смену пришла круглая, бледная луна.